А дядя Петя уже проворно лез на чердак, где действительно стояли два огромных, серебристых, уведенных с молочной фермы бидона с брагой, хоть сейчас готовые, как космические корабли, в космос, где было тесно от космонавтов, где по пыльным дорожкам далеких планет ходил в черном скафандре Егоров с наточенной косой. Таила звездный маршрут похабная бабушка, поманившая глухой самогонной ночью к себе на печку умственно отсталого, прижитого, опять же, по пьянке от немца, сынка. Если, конечно, то, что про них говорили, соответствовало действительности. Да если и не соответствовало, действительность от этого не становилась ни хуже, ни лучше. Миллионы прочих космонавтов и в первых рядах, так сказать, среди разведчиков неведомых трасс, три дяди Петиных паденщика с опаленной бородищей, лысенький в блатном кипарике с глазками-шильцами, резиновой улыбочкой, тщедушный кашлюн в дым растративший здоровьишко, желто-азиатский, со странным то ли именем, то ли кличкой Сам, с бабьими покатыми плечами, пустцом, медлительно раздумчивый, с распогоненным танкистским шлемом, который не снимал, несмотря на жару. Это были настоящие аборигены открытого космоса. Дядя Петя начал деятельно расчищать угол патио под установку самогонного комплекса, что не понравилось ласточкам. Они уже несколько раз какали дяде Пете на голову и на плечи, но он, увлеченный, не замечал. Леон вспомнил предание, согласно которому ласточки никогда не устраивают гнезд в домах, которым назначено сгореть. Волнение ласточек было объяснимо. Под самым их гнездом налаживалось огненное самогонное дело. Дядя Петя извлек из ларя две увесистые пачки турецкого чая. Народ не принял турецкий чай, как не принял в свое время исчисление атмосферного давления в гектопаскалях. Турецким чаем пока еще были заставлены полки продуктовых магазинов от Калининграда до Владивостока. Этому чаю, видимо, как капитану, было суждено покинуть тонущий корабль торговли последний. «Отнеси мужикам». «Разве его пьют?» — удивился ли он. «Он же радиоактивный, в газетах писали». «Они пьют», — ухмыльнулся дядя Петя. «У меня мясные консервишки были. Открыл, вонь, чернота, свиньям дать побоялся. Мужики увидели, сдурел такое добро свиньям. Прожарили, сожрали за милую душу. Такой чай для них лекарство». Леон взял пачки, двинулся к бане. Путь пролегал мимо дома тряпичной бабушки. Страшный красный георгин к этому времени вымахал в небольшое деревце. Корни его были заботливо укрыты какой-то драной овчиной. Видать, крепко любила георгин тряпичная бабушка, берегла от заморозков. Приблизившись, Леон с изумлением увидел, что никакая это не драная овчина. Задрав ногу, под георгином стоял чернобыльский волк. Заметив Леона, он никуда испуганно не метнулся, с достоинством завершил начатое, мощно рыкнул, вскоктил задними лапами землю, неторопливо потрусил в сторону леса. Из дома выскочил Гена с ружьишком, следом, шевелящий ртом, как варежкой, бабушка. Волк, видя такое дело, пошел сменными галсами. «Где?» — крикнул Гена. Леон махнул рукой в сторону леса, но волка уже и след простыл. «Падла!» — тряхнул ружьишком Гена. Леон испугался, как бы он под горячую руку не пристрелил его вместо волка. «Курицу сожрал, падла!» «Ты тут это?» — покосился на Леона. «Осторожней ходи! Я капканы поставлю!» Ушли в дом. Они всегда ходили вдвоем. Отношения с Геной и бабушкой у Леона не то чтобы улучшились, но и не испортились. Гена больше не грозился вырвать ему из жопы ноги, если он будет рвать траву на лугу. Бабушка не гоняла из вишневого сада, который, как объяснил дядя Петя, здесь такой же ничей, как и все остальное. «Мой сад!» — не удержался-таки дядя Петя. «Председатель говорил, бери, да на кой он мне?» Леон обратил внимание, что враждебность зайцевцев к дяде Пете и рикошетом к нему усиливалась, когда дядя в фермерской своей деятельности выползал за пределы приусадебного участка и стабилизировалась, когда втягивался в пределы. В связи с возобновлением банно-строительных работ Леон ожидал усиления враждебности. Если дядя Петя работал как раб на плантации, тряпичная бабушка и Гена совсем не работали. Так возились иногда, нехотя, на огороде.